На бархатном ложе сверкало и переливалось всеми цветами радуги бриллиантовое колье, выполненное великим мастером. Боже мой! Она закрыла глаза и мгновенно захлопнула шкатулку. Он и раньше дарил ей прелестные вещи, но это превзошла все его прежние подарки. Колье напоминало кружевной воротник. Причудливо вплетенные в платину бриллианты свисали, словно огромные капли росы. «Вильям!» Она снова открыла глаза и обвела его шею руками. «Я этого не заслуживаю. Не говори таких вещей!» — возмутился он. «Кроме того, поскольку ты владелица ювелирного магазина, люди будут смотреть, что носишь ты. Мы должны покупать уникальные украшения», — заметил он с усмешкой. Такая перспектива забавляла его. Ему нравилось баловать ее. Эту черту Вильям унаследовал от отца, которому нравилось покупать драгоценности жене. Сара надела колье и снова легла в постель, а Вильям восхищался своей женой в новом украшении. «Дорогая, тебе всегда следует ложиться в постель в бриллиантах», — пошутил он, целуя ее, потом провел губами по ожерелью. «Как ты думаешь, оно будет иметь успех?» — тихо пробормотала она, обнимая его. «Оно уже имеет успех», — прошептал он. И они оба до утра забыли о магазине. На следующий день газеты были полны сообщений об открытии магазина. Перечислялись все важные персоны, почтившие своим присутствием это событие. Особо было отмечено присутствие герцога и герцогини Виндзорских. Приводились описания драгоценностей, рассказывалось, как элегантны были Сара и Вильям. Все было великолепно. «У нас огромный успех», — заметила с усмешкой Сара, сидя за завтраком в одном бриллиантовом колье. Ей было почти 33 года, однако возраст не сказался на ее фигуре. Сара сидела на стуле, положив ногу на ногу. Волосы были заколоты высоко на голове, а бриллианты сияли в лучах утреннего солнца. Вильям с довольной улыбкой любовался ею. «Знаешь, моя дорогая, ты прекрасней этой безделушки, что у тебя на шее». «Спасибо, любимый». Она наклонилась к нему и поцеловала. И на этом закончился их завтрак. Днем они заехали в магазин. Дела, кажется, шли успешно. Эммануэль сказала, что они продали еще 6 украшений. Некоторые из них были очень дорогими. Приходила также любопытствующая публика. Две очень влиятельных персоны сделали покупки. Один для своей любовницы, другой для жены. С последним Эммануэль договорилась пообедать. Он крупный чиновник в правительстве, невероятно красив и был хорошо известен своими любовными связями. Эммануэль сочла, что было бы любопытно встретиться с ним хотя бы раз. Это никому не причинит вреда. Он взрослый человек, а она не девственница. Вильям и Сара ненадолго задержались в магазине, чтобы посмотреть, как идут дела, а вечером, все еще взволнованные, они вернулись в замок. Дома, сидя в постели, Сара с воодушевлением принялась за эскизы украшений, которые ей хотелось бы сделать. Они не могут всегда рассчитывать на успех в поисках уже готовых уникальных экземпляров. Она хотела посетить аукционы в Нью-Йорке и Лондоне. Сара знала, что Италия славится своими ювелирами. Внезапно у нее появилось 1000 дел. Она всегда советовала с Вильямом. У него прекрасный вкус и тонкое понимание прекрасного. К осени их усилия принесли плоды. Магазин пользовался успехом. Было выполнено несколько украшений по ее эскизам. Эммануэль сказала, что публика от них просто без ума. У Сары был опытный глаз, а Вильям разбирался в драгоценных камнях, и они тщательно выбирали их. Сара привлекала к работе лучших мастеров. Вещи моментально разлетались из магазина. В октябре она сделала больше рисунков, надеясь, что к Рождеству украшения будут готовы. Эммануэль сильно увлеклась Жан-Шарлем де Мартеном, ее другом из правительства. Но пресса еще не добралась до них, поскольку они проявляли исключительную осторожность. Встречи всегда происходили у нее дома. Сара не могла поверить, что может быть настолько занятой. Они все время ездили в Париж, по-прежнему останавливались в Ритце. У нее просто не было времени подыскать квартиру. К Рождеству она буквально выбилась из сил. В магазине дела шли превосходно. Вильям подарил ей изумительное рубиновое кольцо, принадлежавшее раньше Мэри Пикфорд. На Рождество они уехали в Вайтфилд и хотели взять Филипп с собой в Париж, но были совершенно разочарованы, когда мальчик захотел остаться в Вайтфилде. «Что нам с ним делать?» — грустно спросила Сара, когда они снова вернулись домой. «Просто трудно поверить, что он родился и вырос во Франции. Он хочет все время жить в Англии. Ей невыносимо было терять его». Несмотря на свою занятость, у нее всегда нашлось бы для него время, но, кажется, родители его почти не интересовали. С Францией у него были связаны воспоминания о немцах и одиноких годах без отца. «Вайтфилд у него в крови», — пытался утешить ее Вильям. «Он отвык от Франции. Ему 10 лет, и он не хочет расставаться со своими друзьями. Через несколько лет ему снова будет здесь хорошо. Он может поступить в Сорбонну и жить в Париже, но Филипп уже говорил о том, что намерен поступить в Кембридж, как его отец. И Сара чувствовала, что в каком-то отношении они уже потеряли его. Отчуждение сына угнетало ее. Когда они вернулись в замок, она сильно простудилась. Месяц назад она тоже перенесла простуду и была измучена предрождественской суетой. «Ты плохо выглядишь», — с беспокойством заметил ей Вильям, когда в новогоднее утро она спустилась вниз. Он был уже на кухне и готовил кофе. «Спасибо», — угрюмо отозвалась Сара и спросила его, как он думает, — не будет ли Филипп рад, если они купят еще лошадей? «Сара, перестань о нем беспокоиться. У детей должна быть своя жизнь, независимая от родителей». «Он еще маленький мальчик», — с горечью сказала она, и на глаза у нее неожиданно навернулись слезы, «и он единственный мой ребенок». Тут она расплакалась по-настоящему, вспомнив о маленькой девочке, которую потеряла во время войны, дорогой малышке, которую так горячо любила, а этому мальчику она больше не нужна. Когда Сара думала об этом, ей казалось, что сердце разрывается на части. Он так далеко от нее, и у нее больше нет детей. Она ни разу не забеременела с тех пор, как Вильям вернулся из Германии. Доктора говорили, что у них могут быть дети, но пока этого не произошло. «Моя бедняжка», — утешал ее Вильям, обнимая. «Он гадкий мальчишка, раз он так себя ведет». Вильяму самому не удалось сблизиться с сыном, хотя он изо всех сил старался. Очень трудно, вернувшись с войны, встретить 6-летнего мальчика и установить с ним дружеские отношения. Вильям чувствовал, что они теперь никогда не будут близки. И он полагал, что Филипп никогда не простит его. Мальчик словно обвинял Вильяма в том, что он ушел на войну, оставив их одних, так же, как Сару он винил в смерти сестренки. Он никогда не говорил об этом открыто после вспышки на похоронах, но Вильям чувствовал его настроение, однако никогда не делился своими ощущениями с Сарой.